и инициалами Г.Б., написано почерком Гамильтона Бергера. Судья Пеннемейкер кивнул, Траслов повернулся к Мейсону и предложил: «Переходите к перекрестному допросу, господин защитник». «Вы достаточно хорошо видели кота, чтобы узнать его?» — спросил Перри Мейсон. «Да», — огрызнулась свидетельница, — «я бы клинкера узнала где угодно, даже если кота подменили бы, я бы клинкера из...» Судья Пеннемейкер стукнул молотком. Зал разразился смехом. «Последнее замечание можно не записывать», — сказал судья. Мейсон кивнул. Он, казалось, потерял интерес к заседанию. «Вопросов больше нет», — сказал он. «Вызовите Джима Брэндона», — предложил Траслов. Вошел Джим Брэндон. Лицо его казалось язвительным из-за шрама. Он принес присягу. «Вы служите у Сэмюэла Лекстера?» — спросил Траслов. «И у мистера Оуфли», — добавил Брэндон. «Я служу шофером и дворецким». «Вы были на службе вечером 23-го?» «Да». «В тот вечер вы видели ответчика?» «Да». «Где?» «Возле гаража дома Лекстеров». «Вы видели, что там стояла его машина?» «Она стояла ярдах в 20 от дороги». «Что делал обвиняемый, когда вы его увидели?» «Шел от дома с котом в руках». «Вы узнали кота?» «Да, это был клинкер». «Кот с табличкой «Клинкер», который сейчас в зале?» «Да, это был тот самый». «Который был час?» «Около 11, может быть, чуть больше». «Где вы были перед тем, как увидели обвиняемого?» «Я был в конторе мистера Шастера. Мистер Сэм Лекстер меня попросил отвезти его туда. Я приехал в контору незадолго до 10 и оставался там почти до 11, пока мистер Лекстер не сказал мне, что я могу ехать домой. Я и поехал. Поставил машину, вошел в дом и оставался там». «Мистер Оуфли был дом, когда вы приехали?» «Нет, сэр. Он приехал минут через 10-15. А обвиняемый нес костыль, когда вы его увидели?» «Нет, сэр». «Вы уверены, что он нес именно клинкер?» «Да, сэр. Я его ясно разглядел при свете фар». «Он что, вернулся потом в дом?» «Не знаю, думаю, что да». «Почему вы это утверждаете?» — спросил Мейсон. «Я услышал, что по дорожке едет машина, и что она остановилась против окон Эштона. Я подумал, что это машина ответчика, но не посмотрел, то есть звук мотора был похож на звук мотора машины обвиняемого». «Долго там была эта машина?» 2-3 минуты. Достаточно долго, чтобы обвиняемый мог взять костыль и положить его в машину». В зале послышались смешки. «Так, — сказал Мейсон, — если он вернулся, чтобы взять костыль, почему же он сначала захватил кота? Какой был смысл нести кота в руках, если он собирался вернуться на машине позже?» «Не знаю, — сказал свидетель, поколебавшись. — Уверен, что не знаете. Мейсон встал. — У вас ведь был собственный интерес к Эштону, правда? — У меня, сэр? — Да, у вас. — Да нет же, вовсе нет. Мейсон пристально посмотрел на свидетеля, и Брэндон, неловко завертевшись на стуле, отвел глаза. — Вы знаете, когда я что обратился ко мне насчет кота? — Не могу сказать, — отвечал свидетель. Мейсон холодно глядя на него, напомнил. — Вы под присягой. Не забывайте. Когда я что приходил в мою контору, вы за ним следили, ведь так? — Нет, сэр. — У вас был зеленый Паккард, — сказал Мейсон. — Вы его поставили перед моей конторой, вы ждали, пока Эштон не вышел, и медленно поехали за ним. Разве не так? Свидетель облизнул губы и промолчал. Судья Пеннемейкер наклонился вперед, его лицо выражало интерес. Траслов, казалось, ничего не понимал. — Ну, — сказал Мейсон, — отвечайте на вопрос. — Да, сэр, — сказал, наконец, свидетель. — Это было так? — И вы поехали к Бэпсону, столяру, и расспросили его насчет костыля Эштона. Поколебавшись еще, Брэндон ответил: — Да, сэр. — Зачем вы это делали? — Мне так велели. — Кто? — Фрэнк Оуфли. — Он вам сказал, зачем ему это нужно? — Нет, сэр. Он мне велел следить за Эштоном всякий раз, когда тот уедет из дому. Он просил узнавать, куда Эштон ходит, с кем видится и сколько денег тратит. Особенно его интересовали деньги. — Когда он вам это велел? — 20-го. — А когда он сказал, что больше следить не нужно? — 23-го, во время обеда. Перри Мейсон вернулся на свое место и улыбнулся через стол Траслову. — Это все, — сказал. Траслов поколебался, потом произнес. — Я думаю, достаточно. Пусть войдет Роберт Джейсон. Вошел доктор Роберт Джейсон, под присягой подтвердил факт, что тело Питера Лекстера было эксгумировано и что произвел тщательный осмотр тела